Глава 10. Разговоры о любви и один шаг навстречу смерти. Не знаю, как это возможно, но ванну принесли даже раньше, чем мы успели отдышаться. А мы ведь бежали. В смысле, Алька бежала, а я болталась на ней. Пару раз падала, но Шаксус Джер — это вам не фуфло какое-нибудь. Ловила на лету, еще и скорости не сбавляя. Вот такая у меня подруга. Завидно, да? Не завидуйте. Представьте, размазанная по коже и волосам еда постепенно подсыхает. Чувствуешь себя липкой вонючкой, а рядом медленно остывает полная ванна чистейшей воды, но ты мыться не идешь. Нет. Мазохизм? Отнюдь. Просто ты старательно драешь остатками простыни алую тушу, ничуть не менее чистую, но куда более крупную. «Я успела», — с ноги открывая дверь, заявила невеста инкуба. «А мясо?» — попыталась я докопаться. «Вот!» — довольно. «Когда свадьба?» Рядом приземлился тазик литров эдак на 20, наполненный еще теплым парным мясом. Из-под гладкого Алькиного брюха, опасливо глянув на девицу, я сглотнула. Да, вот это решительность. И способности. Мне уже почти жалко Эрвина. С другой стороны, где он еще такую предприимчивую и самоотверженную жену найдет? Слушай, я судорожно пыталась найти отмазку и не находила. Свадьба так свадьба. Все сделаем. Сейчас только Альку домой, а то у нее аллергия на мятный соус. Но если откровенно, зачем тебе инкуб? «Затем», — лаконично отозвалась повариха. «Ясно. А ты никогда не задумывалась, почему Эрвин, такой весь из себя красивый и мужественный, которых десяток лет небо в одиночку коптит? Свято место ведь пусто не бывает. А какая разница?» «Да никакой. Просто Эрвин тебя даже от Валенсии не защитил. Про то, что мужчина был без сознания, я предусмотрительно умолчала. К тому же он в постели того». «Чего того?» «Ну вот именно, что ничего», — преувеличенно печально вздохнула я. «Ты его вон как целовала. Будь у Эрвина с потенцией все в порядке, ты бы уже беременная ходила». «Угу, на третьем месяце», — хихикнула Алька мысленно. «Тройней». Но я проигнорировала комментарий и продолжила тереть простынё гладкий бок, якобы задумчиво рассуждая. «Ты думаешь, чего я за него не выхожу? Ведь наверняка знаешь, что он за мной ухлёстывал. Я тебе больше скажу». Нарочно, не глядя на притихшую кухарку, понизила голос до интимного шепота. «Он у меня ночевал. Аж 2 ночи подряд. В одной постели спали». «И?» — зачарованно протянула девушка, явно представляя это «и» с Эрвином во всех подробностях и с собой в главной роли. «Странная какая-то. Даже не ревнует. А я думала, пришибет, потому и у Альки под брюхом пряталась, в пятый раз протирая заднюю лапу. «Честно», — я всхлипнула. «Ничего, понимаешь? Совсем. Я даже не проснулась. Вот». «Правда? Совсем ничего?» Лицо у девушки разочарованно вытянулось. Еще бы. Конечно, обидно, когда такая мечта рушится прямо на глазах. Зеленоглазая прекрасная мечта. «Угу», — мрачно кивнула я и продолжила, добивая мечту. «Я как представила, что он весь такой из себя красивый, сексуальный и манящий будет рядом год за годом, а в итоге...» «Что?» «Сплошное разочарование и слюни в подушку. Нет уж, я лучше кого другого найду. Пусть не такого офигительного, зато состоятельного в постели, чтобы приласкать мог и защитить, и накормить. А этот... Сама посмотри. В гости пригласила, кормить отказывается. Кто мне мясо принес? Ну-ка. И платье только одно». Я выпрямилась и вышла из-за Шаксус Джера, демонстрируя во всей красе шелковые лоскуточки. «Одно, понимаешь? И еще я голодная который день. Приходится еду на кухне воровать, а то бы совсем загнулась. На кой мне такой шмот? Так что забирай. Все равно, если за столько лет на него никто не позарился. Все, Альку я домыла. Сейчас сполоснусь быстренько, в пододеяльник завернусь и приведу Ирвина к тебе. Будешь приносить клятвы вечной верности». «Я, пожалуй, еще подумаю», — засомневалась девица. «Конечно, это тебе решать», — я пожала плечами. «Можно отложить свадьбу на завтра. Все-таки всю жизнь рядом с одним и тем же мужчиной. Хотя ты ведь его наверняка прекрасно знаешь. Давай все-таки сегодня, а? Мне как-то неуютно. Вдруг поддамся обаянию инкубов и с дуру соглашусь выйти за него. А так он женат, все довольны». Я просяще улыбнулась и молитвенно сложила ладошки. «Пожалуй, я и переодеваться не буду, так пойду. Вот вас с законным браком облагодетельствую и... завтра!» — донеслось уже из коридора. Только оранжевые панталоны мелькнули. «Эрвин тебя убьет, когда узнает, чего ты тут про него наговорила!» — хрюкнув от смеха, заявила Шаксус Джер. «И это в лучшем случае!» «А в худшем?» — торопливо протирая плоскую морду, хихикнула я. «Бросится доказывать свою состоятельность. Вот и пусть доказывает. Ей. Я-то тут при чём?» «Всё, ты чистая. Вали в коридор». «Зачем?» «Сторожить, чтобы никто не завалялся, пока я мыться буду. А насчёт доказательств?» «Не успеет. Завтра нас тут уже не будет». Последние фразы я говорила уже мысленно, закрыв дверь за клыкастой подругой и погружаясь в ванну. Пока оттиралась от подсохшего соуса и полоскала волосы, рассказала Альке подробности плана. Та хоть и форчала недовольно, серьёзных аргументов против не нашла. Ну, кроме «не надо» и «а вдруг». Но страхов и сомнений и в моей бедовой головушке полным-полно. К чести Эрвина, тот начал доказывать ложность поклёпа не с постели, а с платья. В смысле, принёс мне новый наряд взамен убитого пока тайками на лестнице шёлкового безобразия. Правда, Шаксус Джер инкуба в комнату не пустила. Да он и сам не слишком рвался. Видно, боялся в сердцах меня придушить и вряд ли в объятиях. Я бы на его месте такую гостью точно пришибла. Но тут уж сам виноват. Я же не гостья, а пленница. За что боролся, на то и напоролся. Вот пусть теперь и расхлёбывает. Думать надо, кого в свой дом волочь. Спустя полчаса, чистая, тщательно причёсанная, я стояла возле зеркала в новом бледно-голубом платье. Насколько я могла судить, ткань представляла собой муслин, но я не уверена. На земле только в кино его и видела, а в реале в ходу всё больше джинса и синтетика. Дёшево и сердито. В смысле, носится долго, стирается легко и гладить не нужно. На стипендию особенно не разбежишься, а натуральные материалы всегда стоят дорого. Денег на лён или хлопок вечно не хватало. Для студентки цена вещи имеет существенное значение, а тут такая прелесть. Ещё и рукавчики такие чудные. Не то чтобы меня особенно занимал фасон платья. Просто я очень нервничала и пыталась отвлечься, вертясь перед зеркалом. К тому же... чего уж там. Я собиралась перед побегом зайти к Хартаду, предупредить, как действовать, когда магия вернёт способность двигаться. И вот знаю, что в любом платье, будь оно хоть 300 раз самое-присамое, мне с красавицей Наридой не сравнится, а всё равно, даже ни на что не рассчитывая, идти к Тарухану за марашкой всё же не хотелось. Женская логика? Нет, скорее банальная дурость влюблённой идиотки. «Всё, Аль, я пошла», — крепко обнимая унылую морду, подумала я нарочито бодро. «Береги себя, ребята Хартада». «Тош». «Не надо», — жалобно заныла огроменная монстрюга, прижимаясь лобешником к моему животу. «А вдруг что-то пойдёт не так? Ну давай ещё подумаем. Мы будем думать, а Хартат и остальные мучатся?» И, покачав головой, признала очевидное. «Не смогу я так. Но...» «Всё, Аль, не рви мне душу, и так страшно». «Прости». Она села и тяжело вздохнула. «Тебе и вправду сейчас хуже всех, а я...» «Да ладно, не бери в голову». Я ласково улыбнулась на ходу. «Мне-то как раз проще. Несколько минут и всё. А вам меня ещё искать по всему Шайдару». Открыв дверь, я обернулась на пороге и замерла, всматриваясь в знакомые черты. Алька, такая большая и сильная, выглядела потерянной, как маленький ребёнок, заблудившийся в парке или магазине. Жаль, ни у неё, ни у меня нет мамы, которая успокоит и утешит одним прикосновением тёплых рук. Некому решить наши проблемы, кроме нас самих, разумеется. «Передай ребятам, что я их очень люблю», — попросила я. «Сильно-сильно». «Всем?» Даже тут не удержалась от шпильки эта язва. «Хартаду тоже?» «И тебя я люблю», — улыбнулась я и, прикусив губу, осторожно прикрыла за собой дверь. «Я знаю», — мысленно отозвалась подруга. «И мы тебя тоже. Очень. Вот и здорово. продолжила я мысленный диалог. «Значит, найдете быстро. Ирвину, если увидишь, привет и наилучшие пожелания. Только пусть больше не ворует, кого попало. После тебя? Не думаю, что рискнет. Да это боже». И, оттолкнувшись от стены, к которой прислонилась плечом, я пошла к Хартаду. Странное состояние. То едва сдерживаюсь, чтобы не побежать, то едва ли не останавливаюсь. Страшно. И видеть его хочу до дрожи, и увидеть боюсь. До комнаты, где был заперт Тарухан, я добралась без приключений, а у массивной металлической двери замерла в нерешительности. Да уж, Ирвин подстраховался. Мало того, что обездвижил Тарухана, так еще и запер в комнате, где дверь даже тараном фиг вышибешь. Пальцы легко коснулись леденящей холодной створки, плавно скользнули по выпуклой чеканке ее поверхности. А перед глазами не дверь, буйство стихии и потоки воды с темного неба. Ливень, в котором вижу лишь танец со сталью моего зеленоглазого Тарухана, и вспышки молнии словно вырывают, выбрасывают из реальности сильное мужское тело. Бликами белого света обнимают его, чтобы вместе с дождем стекать по рельефной груди, обнаженным плечам. Как я тогда завидовала свету! Как хотела стать вспышкой и прильнуть к коже зеленоглазого Тарухана! Чего душой кривить? Как бы там ни было, каждый миг, проведенный с Хартадом, был чем-то большим, чем даже жизнь. Любое прикосновение его пальцев переворачивало мой мир, растворяло разум и реальность. Только он и я в его руках, глазах, сердце. И пусть для него это было иначе, но Хартад — первый и единственный, кто заставил то пронзительно нежное, восторженное чувство внутри меня раскрыть радужные крылья. И лава по венам — тоже он один. И тоска. Но она стоила знания о том, что такое настоящая любовь. А еще, кроме всего прочего, мне было стыдно. Ведь я хоть и ненарочно, банально подставила того единственного, кто дороже всех. «Не ляпни я, люблю тебя на глазах инкуба!» Для Хартада все было бы куда проще. Уж точно Ирвин не стал бы его оставлять в сознании, лишая возможности двигаться. Вздохнув, достала из-за корсажа ключ. «Перед смертью не надышишься». Ощутив на ладони тяжесть ключа, нервно сглотнула. А если Ирвин обманул? Решил проверить на вшивость и перевел Хартада в другую комнату, а в этой оставил кого-нибудь из подчиненных, чтобы тот доложил, если я приду. Или он сам ждет в засаде? Да просто дал мне левый ключ. Страхи и сомнения устроили в голове чехарду, но, к счастью, опасения оказались пустыми. Дрожащей рукой я повернула ручку. Дверь бесшумно отворилась, и я шагнула в небольшое помещение без окон. И была ведь здесь уже. А все равно сердце сжалось, когда снова увидела голые стены, жесткую даже не кровать, лавку, на которой неподвижно лежал связанный по рукам и ногам Тарухан. «Ирвин, скотина!» Просила же снять веревки и хотя бы нормальную кровать поставить. Зачем такие зверства? Тем более Тарухан и пальцем шевельнуть не в состоянии сейчас, не то что бежать. Заперев замок изнутри, я подошла к Хартаду и опустилась на колени. Мой хороший. Нет, не так. Хороший, но не мой. Ломая ногти, я распутывала грубые узлы, костеря себя на все лады. Но почему не догадалась на кухне свистнуть что-нибудь острое? Или хотя бы осколок супницы прихватить? Или... Смотрела я исключительно на веревки, боялась разреветься, а завываю уж точно ничем не смогу помочь. Но в горле першило от слез, руки дрожали, а сердце болело. Такое ощущение, будто там, в груди, застрял обломок ножа и при каждом вздохе отсекает кусочек меня. Когда веревки упали... Я вытерла мокрые щеки и улыбнулась нервной улыбкой. Хоть что-то. Не удержавшись, осторожно тронула кончиками пальцев широкую мужскую ладонь, задержала взгляд на сбитых костяшках. Обломок внутри шевельнулся и глубже воткнулся в сердце. Бедный мой. Или не мой. Неважно. Я нежно коснулась губами каждой ранки, сцеловывая его боль, но посмотреть в зеленые глаза так и не смогла. Сил не хватило. Нет, не сил. Смелости. Страшно было увидеть в его глазах жалость или равнодушие, насмешку, все что угодно. Даже благодарность сейчас увидеть было бы невыносимо. Но уйти молча я не могла. И в то же время врать Хартаду не хочу и не буду. Нужно расставить все точки над «и» на случай, если со мной... Просто на всякий случай. Я прикусила губу, собираясь с мыслями, и с удивлением почувствовала вкус железа. Кажется, прокусила до крови. Слизнув соленую каплю с губы, я прижалась лбом к неподвижной руке Тарухана. «Хартат», — прошептала тихо, — «я слышала ваш разговор с отцом в Маргале. Конечно, он ничего не сказал, но это к лучшему. И так голос срывался, а говорить было невообразимо тяжело. Знаю, ты любишь Нариду, и тебе, наверное, неприятны мои прикосновения. Прости, я понимаю, она красивая, Тарухана, и очень милая. Хорошая. К тому же сможет родить тебе сына, когда магия окончательно вернется на Шайдар. И ты прав, не стоит ради выгоды отказываться от своего счастья. Господи, как же это больно! Благословлять любимого человека, давая другой. Но так правильно. Насильно мил не будешь. Какой смысл привязывать его к себе и мучить? Это еще больнее. Да и мне мало радости любить, зная, что ему придется лгать, целуя меня или обнимая. Или не лгать, просто игнорируя. Тоже весело. Ты передай Нарите, когда увидишь, что я искренне желаю вам обоим всего самого лучшего. Сказала я все-таки и поднялась на ноги, старательно не глядя на родное лицо. «Понимаю, ты лгала ради своего мира, ради своей страны. Наверное, игра стоила свеч?» «Нет, не понимаю. Не хочу понимать». Сердце разорвалось от тоски и больно было так, что в глазах темнело. Но я продолжила выдавливать из себя слова. Только чуть ближе к двери отошла и повернулась к Тарухану спиной. Эрвин окурил меня, Альку и ребят дымом каких-то трав, погрузивших нас в сон. Меня разбудил, а Варук, Серт и Габриэль спят. Они в замке, но мне до них не добраться. Вернее, не так. Добраться-то я могу. Но инкуб активировал древнее заклятие, чтобы удержать меня здесь. Подробности тебе после Алька расскажет, но если вкратце... Замок постепенно пьет ваши силы. Шаксус Джер тоже угасает без магии. А я ничем не могу помочь ни ей, ни тебе, ни ребятам. Доступа к силам сейчас у меня нет, а пробиться сквозь щит вампир нереально. Его даже сам Эрвин уже не в силах опустить. Я сглотнула, собираясь с духом. Глупо. Реальная смерть вроде как не грозит, ты все равно... Бросать на амбразуру собственное тело жутко. А вдруг хранитель покривил душой? Вдруг это и есть мое настоящее тело? Вдруг я умру по-настоящему? Столько сомнений, а выбора нет. Но Хартаду о моих сомнениях знать не нужно. Ему и так будет непросто. Чтобы не всхлипывать, пришлось взять себя в руки, но от этого фразы получались сухими и казёнными. Есть лишь один выход. Когда заклятие с замка спадет, всех накроет волной магии. Тебе придется вытащить из подземной темницы ребят. Алька покажет дорогу и поможет с дверями. Есть вероятность, что начнут рушиться стены. Если повезет, Эрвин быстро поймет, что к чему, и не будет вас останавливать. Но лучше не мешкайте. Бегите. Обхватив руками плечи, я вздернула подбородок и вперила взгляд в темное дерево двери. Я обязана это сказать, иначе он не уйдет отсюда вовремя. Упертый же, как баран, и благороден до дурости. Меня не ищите. Если все получится как надо, я буду мертва. Но не беспокойся, не до конца. Шаксус Джер потом отыщет мой дух по Нашкару. Я никогда не умела врать и не удержалась, прошептала себе под нос. Наверное. Услышав за спиной шорох, обернулась. Хартат, несмотря на парализующие путы, умудрился почти наполовину сползти с лавки. Высокий лоб покрывали крупные капли пота, а в глазах плескался ужас куда больше, чем тот, который поселился во мне. Ох, как тут держать себя в руках? Я подбежала к Тарухану, обхватила его поперек груди и прижалась щекой к щеке. «Все будет хорошо», — пообещала, стискивая могучее тело, сколько было сил. «Шайдар уцелеет. Я не допущу его гибели. Честно-честно. И вы обязательно меня отыщете. Или я вас. Дух вы не увидите, но я буду рядом». И я всё-таки посмотрела в зелёные глаза. «Тебе, наверное, неприятно это слышать, но... Прости, но я хочу, чтобы ты это знал. Нарида и всё такое... Понимаю и не жду ничего в ответ. Правда. И всё равно я люблю тебя. Бесконечно люблю». И тут я услышала. «Спасайся». Едва шевеля губами, почти беззвучно просипел Тарухан. «Беги сама». «Кто бы сомневался? Говорила же, благороден до дурости. Даже не представляю, каких усилий стоило ему произнести это под чарами». «Молчи». Я накрыла его рот ладонью. «Скоро тебе понадобятся все силы. Не трать их попусту». Его губы шевельнулись, но я покачала головой. «Твоя жизнь мне важнее свободы или меня самой. Главное, обязательно выживи и стань счастливым». И сквозь слёзы улыбнулась. «Ты самый лучший. Так хочется тебя поцеловать. Но не тревожься. Я понимаю, для тебя это было бы неприятно, а причинять тебе боль не хочу. Ни за что на свете». Напоследок, обняв его ещё раз и вдохнув аромат пепельных прядей, я сглотнула и притворно весело улыбнулась. «Всё, я побежала ломать щит. А ты не кисни, скоро будешь бегать, как новенький». Ну, я действительно рванула с места в карьер, лишь бы не разреветься в голос при нём. К чему усугублять? И так всё замечательно будет. Остановившись на углу, я вытерла подолом лицо и несколько минут подышала открытым ртом, успокаиваясь. Если с такой рожей попрусь на стену, охрана может что-нибудь заподозрить и не пропустит. А второй такой беседы с Хартадом я просто не выдержу. Сердце разорвётся к чертям собачьим. И так болит в буквальном смысле. Как хватило силы воли нацепить на морду лица беззаботное выражение, ума не приложу. Зато когда добрела до кухни, расхохоталась почти искренне. Как все там забегали! Я даже почувствовала себя лисой в курятнике. Все носятся, кудахчут, крыльями хлопают. И не суть, что лиса вдвое меньше большинства курочек. Главное — эффект. Кое-кто попросту разбежался, остальные забились кто куда. Хм, потеряшки, блин. Типа я не вижу, как они из забочек с оленями и из-под столов испуганно зыркают. Так что, не позволяя себе впадать в уныние, я преспокойно выбрала корзину побольше, высыпала оттуда овощи и набила съестным под завязку. Всё. Пошла охрану кормить, как обещала. Стражники почему-то тоже слегка занервничали, узрев моё приближение. Ну им-то я чего сделала? Даже Валенсия и в прибежавших на визги мужиков не я запустила. Эх, несправедливость какая. Все такая маленькая, худенькая, мирная, аки агнец божий. А они меня боятся. Вон один даже заикаться начал. «Тёмного... небо», — проблеял, отступая к стене. «Угу, светлой земли и здоровой печени», — оскалилась в улыбке я. «Пустите голодную девушку наверх пейзажем полюбоваться». Пустили. Даже проводили. Глазами. Вот прямо так, вжавшись мускулистыми спинами в стену и с опаской косясь на корзинку. «Ну да мне это на руку, не будут под ногами мешаться». А дальше всё было до противного просто. Я поднялась по крутой лесенке, ещё раз осмотрела землю внизу, выбирая участок. Ну, чтоб камней побольше, а пелена щита поближе. Ну что, с Богом. Уже взялась за парапет, когда услышала сзади: «Таша?» «Ирвин, зараза! Как же не вовремя! И даже рожу инкубу за верёвки на любимом не расцарапать, ещё взбесится и запрёт в комнате». «Да?» — я обернулась, имитируя холодное спокойствие. «Что ты тут делаешь?» — поинтересовался инкуб подозрительно нервно. «Неужели догадался?» «Да нет, откуда?» «Смотрю», — пожала плечами. «Думаю». «О чём?» — мягко спросил, подходя. «Да так, о превратностях судьбы. Не нашла ничего умнее. Как там Валенсия? Надеюсь, ничего себе не сломала?» «Ты...» «Не могу сейчас разговоры разговаривать. Ничего в голову не идёт, чтоб тебе кактус в штаны и на бешеную лошадь галопом в дальнюю дорогу». «Ирвин», — взяла быка за рога. «Я пить хочу жутко, в горле першит. Давай ты принесёшь воды, только без зелий, и мы спокойно поговорим». «Может, вина?» — с надеждой предложил мужчина. «Тащи, только побыстрее». Едва сдерживаясь, чтобы не заорать от раздражения, кивнула я. «Блин, я тут самоубиваться надумала, а он со своим вином. Еще бы свечку предложил в ладошке, чтоб падать интереснее было». И тут инкуб сказал. «И свечи?» «Тьфу на тебя!» Не выдержала, но вспомнила о главном и попыталась исправить положение. «Какие свечи на ветру? Сыр можно и виноград, если есть». Удивленный резкой сменой настроения, Ирвин замялся, но все же направился к лестнице. «Вот попой чую, сейчас догадается. Не умею я долго притворяться». И едва он дошел до первой ступеньки, я сиганула через бортик. Даже испугаться не успела. Только и услышала отчаянный мужской крик, которому вторил мысленный вой Альки. А потом удар, короткая вспышка яркой боли и темнота. И все. Хотя нет, не все. Еще подумала, проваливаясь во мрак, что терять Хартата было куда больнее, чем умирать.